15. Однажды ты встретишь человека, из глаз которого на тебя будет смотреть Бог. Досту. Сегодня заходили Дарья с Леоном. Мы рады. В Белом доме не хватало детского смеха. Жан консультирует и в выходные, поэтому его невеста с сынишкой часто по субботам гостят у нас. Леон под присмотром Марса изучает каюту Асгюра. Мария стряпает, мы с Дарьей помогаем. Девочка привыкает к городу вечной зимы. Показавшийся вначале угрюмым, со временем он открылся ей с другой стороны. В первый день приезда я подумала: это город для тех, кто отрешился от мира. Потом разглядела: тут есть место для каждого, и для вновь пришедших, и для тех, кто уйдет. При внешней меланхоличности Дарья бурлит энергией. В разговоре перескакивает с темы на тему. То рассказывает о прекрасной традиции дореволюционного Петербурга, когда студенту, окончившему консерваторию с медалью, дарили рояль, то об увлечении в мире числа людей с ахроматопсией, полной неспособностью различать цвета, то о том, что агрессия другого человека чаще всего просьба о любви. Опять тараторю, простите, смеется, шлепает себя по губам, продолжает натирать морковь на мелкой терке. Готовим морковное печенье. Я взбиваю 100 граммов размягченного масла с таким же количеством сахара. Добавляю яйцо, ваниль, перемешиваю. В масляную массу Мария просеивает 1,5 стакана муки с солью, разрыхлителем и корицей. Перемешивает, добавляет морковь, получается мягкое оранжевое тесто. Влажными руками твоя мама лепит печенье, выкладывает на противень, ставит в духовку на 20 минут. Пока печенье остывает, а Мария играет с Леоном, мы с Дарьей выходим к берегу выгулять Марса, подышать. Снова пошел снег, хотя после ночной бури все надеялись на передышку. Ничего, пусть сыплется, лишь бы без ветра. Дарья посматривает в сторону дорожки от трассы к Белому дому. Ждет Жана. Она всегда подсознательно ждала его, не зная ни имени, ни облика, и верила в приближение встречи, хотя не раз разочаровывалась. Отец Леона бросил их, узнав о диагнозе малыша. «Я встретила Жана тогда, когда обрела целостность, справившись со страхом потерять партнера. Как и многие женщины, я путала страх одиночества с любовью. Как-то подруга из Индии сказала мне: «Однажды ты встретишь человека, из глаз которого на тебя будет смотреть Бог». Так и случилось. Это не идеализация, а понимание закона, по которому сердце не выбирает, что попало, но чувствует родное, необходимое. Дочь, в истинной любви нет сомнений. Скучаю, папа.